На экране появились 4 человека, прятавшихся за валунами, и женщина, ищущая их. Она стояла на другом берегу. Подобрав автоматический пистолет Беретта 92FS с трупа и держа его в правой руке, она вальяжно шла по ущелью. Как в игре в прятки, она заглядывала за булыжники, надеясь найти кого-нибудь. Реакция зрителей после каждой обнаруженной ею цели постоянно менялась. Сначала они были потрясены яростным боевым стилем женщины, но теперь их настроение стало полностью противоположным. «Давай, еще 4! Эй, парни наверху! Даже и не вздумайте стрелять! Вы и сами понимаете, что там творится! Она точно получит награду за самое большое количество убийств! Прости меня за то, что я называл тебя принцессой! Я даже не буду против, если ты убьешь меня!» «Что за чертовщина? Что произошло?» В штабе запаниковали. Они не получали никаких докладов, товарищи умирали один за другим, успевая только вскрикнуть. И потери становились все больше. Отчеты о смертях все продолжались и вскоре слились в гул, из которого мало что возможно было понять. «Кто-то там слишком обнаг...» Бам! Возможно, женщина выстрелила совсем близко, и рация уловила звук выстрела. Хлопок заставил командира замолчать. Ему даже не нужно было смотреть на полоску хитпоинтов, чтобы понять, что произошло. И один из мужчин, весь в щитках, который и придумал план объединения, понял, что все его товарищи погибли. Он спросил командиров. «Есть кто живой?» 4 покрутили головами, и только 2 жалобно ответили. «Каким-то чудом есть один, но у него хитпоинты в желтой зоне. У меня последний. Правда, почти не жилец. Эм-сан, думаю, ты можешь выйти». Услышав голос толстяка, Эм появился из-за водопада, держа в руках М14 и БР. 6 красных эффектов от попадания светились на ногах и ягодицах промокшего насквозь гиганта, а его хитпоинты уменьшились на 40%. «Похоже, тебя неплохо поцарапало», — наблюдая сверху за ущельем, сказал пулеметчик. «Дыры в щите? Пули отрикошетили от скалы. Я могу защитить только спину и голову. Мы же говорили, что это опасно. Слишком опрометчиво с твоей стороны. Все ради подготовки. Другого я сделать не мог. Как там, Пита?» Эм посмотрела вниз и увидела около 20 меток мертв по всему ущелью. Большая часть из них была близко друг к другу, остальные же светились в разных точках. «Она там, в низовье, за большой скалой. Развлекается с последними 2 выжившими». Эм кивнул и спустился по камням легкой поступью, которую никак не ожидаешь от гиганта. Спустившись на 20 метров, он нашел Питоху. Женщина, оперевшись на большой валун, держала пистолет Беретта 92FS в руке и смотрела на 2 противников, лежавших в 5 метрах от нее. Что ж мне с вами делать?» Первый мужчина был одет в пустынный камуфляж, он потерял ноги, большая часть тела была в воде. Красные эффекты, означавшие потерю конечностей, красиво сияли под толщей воды. Другой был одет в бордовую куртку. Одной рукой он держался за камень на берегу, а второй мертвой хваткой вцепился в ворот бронежилета камуфляжника. Стоило ему ослабить хватку, и инвалида унесет водой. «Остались только эти 2», — сообщила Питоха. «Ну и чего ты ждешь?» Питоха обернулась и широко улыбнулась. «Ну смотри, тот парень держит безногого, но у него на поясе еще висит пистолет». Эм увидел, что у мужчины в бордовой куртке на правой стороне пояса болтается автоматический пистолет под патрон 0,45 дюйма Кольт 1911А1 в потрёпанной кожаной кобуре, известный как Government. «Я жду, когда он отпустит балласт, свободное плавание, и быстро достанет пистолет, чтобы пристрелить меня». Питоха подняла голову и спросила. «Как-то не слишком приятно убивать того, кто не сопротивляется. Не находишь?» «Шутишь, что ли?» – прямо ответил гигант. «У нас нет столько времени». «Ладно, блин». Питоха вскинула пистолет и выстрелила. Пуля попала в бок мужчине в бордовой куртке. Он вскрикнул от боли, но не разжал руку. «Какая стойкость!» Питоха выстрелила еще раз. В этот раз она попала в верхнюю часть правой руки мужчины. От этого конечность должна была онеметь, но мужчина все продолжал держать товарища. «Но зачем ты так усердствуешь?» «Ой, да завались ты!» – прокричал игрок в бордовой куртке. «Разве охотиться на противников, которые не могут ударить в ответ, весело?» «Разве охотиться на шестерых, когда вас самих 30, весело?» – парировала Питоху. Мужчина не нашелся с ответом. «Да, и то, и другое очень даже весело. Теперь ты понял, да? Будь ты на моем месте, ты бы поступил точно так же!» Тут парень в пустынном камуфляже, которого уносило течением, заорал на мужчину в бордовой куртке. «Эй, хватит! Отпусти руку! Она права! Доставай кольт и стреляй! Чего ты боишься надрать задницу этой бабе?» «Я отказываюсь!» «Но не мудак ли ты, а?» «Слушай, ты меня немного бесишь, но пока мы не победим их, ты мне товарищ. Наша команда не бросает своих». «Да какой в этом смысл, если ты скоро сдохнешь?» «Мы пока еще живы. Командиры нас слушают и что-нибудь придумают». «Да, ты прав». Они будто совсем забыли про Питоху. «Эй, не игнорируйте меня!» Питоху выстрелила два раза. Обе пули попали безногому в грудь, но посмертная метка так и не загорелась. «О, бронежилет? Или вода снизила пробивную способность? Вот поэтому пистолеты мне не нравятся. К тому же у меня пустая обойма». Затвор кожух пистолета остановился в крайнем заднем положении. Патроны и правда закончились. Питоху выкинула пустышку в журчащий поток. «Эм, одолжи-ка мне ИБР». «Нет уж, у меня не так много патронов, чтобы ты тут развлекалась». Питоху поморщилась. «Тогда я просто подберу что-нибудь с трупов. Что ж мне выбрать?» Петуху легко встала с валуна и начала бродить по округе в поисках нового ствола. «Парни!» – обратился к раненым М. «Передайте командирам, чтобы выжившие сдались!» Мужчины промолчали, но М спокойно, ровным голосом продолжил. «Ваш план был неплох. Я бы даже сказал, у вас все получилось. Но теперь вы сами видите, чем закончилось сражение. Даже если оставшиеся 7 командиров обеднятся, им ни за что не победить». Вернулась Питоху. С серьезным выражением лица она закричала. «Погодите-ка! Это вообще не весело! Ребзя, забудьте обо всем, что сейчас сказала эта огромная задница! Передайте им вот что! Мы облажались! Какой позор! Умоляю, отомстите за нас! Ясно?» Бордовые жакеты и пустынный камуфляж глядели на нее, ухмыляясь. «Ага! Они перебьют вас всех, подонки! Надеюсь, вы готовы умереть!» «О, да! Вот такие мордашки я и хотела увидеть! Пока-пока!» С удовлетворением на лице Питоху бросила из-за спины недавно найденную плазменную гранату. «Сука! Гори в аду, позёрша!» Граната взорвалась в воде и разорвала тела мужчин на десятки кусков. Рука в бордовом рукаве, державшая ворот, даже после смерти не ослабила хватку. «Бабах! Круто! Она одна убила 18 человек! Вот это заявочка на победу! Это было потрясающе! Супер!» Бар утонул в восторженных криках.